Маша. Маша неловко приняла букет. «Они завянут уже в первом отделении», — смущенно сказала она. «Не страшно», — беспечно пожал плечами Петя. «Завянут? Передаришь Мацуеву», — и добавил самодовольно. «Наши места в шестом ряду. Пойдем. Я припарковался тут во дворах». Она положила букет на заднее сиденье. Уложенные чинно на коленях длинные стебли либо тыкали Петю в бок, либо поставленные на попа заслоняли Маше весь обзор. «Слышал, твой научный руководитель заочно поставил тебе 5 с отличием за дипломную работу», — улыбнулся Петя. «Поздравляю. От Урсаловича это большой комплимент. Ты как, на Петровке-то надолго?» «Я...» Маша отвернулась. «Не знаю. Практика закончилась, и я пока в подвешенном состоянии». «Ясно. Петя ловко занял единственное свободное место у филармонии и тактично перевел разговор на другую тему». Перед концертным залом уже стояла толпа ожидающих и оптимистов, застывших с жалостливыми лицами в надежде на лишний билетик не от спекулянта. Маша чувствовала себя намного свободнее, ненароком забыв в Порше огромные, агрессивные почти розы. До начала концерта оставалось еще немного времени, и Петя повел ее в буфет. «Буфет. Гениальное изобретение в театре, филармонии и прочих, не чуждых высокому, общественных местах», — философствовал он. «Спасение для посредственности. Все бездарные артисты должны скидываться, чтобы обеспечить его качественным алкоголем». «Чтобы иметь возможность напиться там с горя, сравнивая себя с великими», — усмехнулась Маша, с интересом рассматривая выставленные бутерброды с красной рыбой и сырокопченой колбасой. «Есть хотелось зверски». «Ну нет», — подмигнул ей Петя, — «я эгоист, думаю только о наших, зрительских переживаниях. Ты вот, например, никогда не замечала, что если чуть выпить перед действом, становишься намного более благожелательным к происходящему на сцене?» «И лебеди лучше танцуют, и теноры громче поют», — с наигранной серьезностью спросила Маша. «А если не лучше, то значит, мало выпил. Ты понимаешь меня без слов». Маша улыбнулась и повернулась к молодому человеку за стойкой. «Два бутерброда с колбасой, пожалуйста, и...» «Бутылку французского шампанского», — безапелляционно произнес за ее спиной Петя. «Оно же тут стоит безумных денег», — зашипела на него Маша, а буфетчик неприятно хмыкнул. «А ты предлагаешь пить дешевый мартини или вот это?» И он, поморщившись, показал на бутылку советского шампанского. «Маня, нельзя быть такой патриотичной. Это может губительно сказаться на твоем желудке». «Это вдова Клико, наследие пушкинской вкусовщины». И он положил пару крупных купюр, забрав у юноши бутылку французского шампанского и бокалы. «Тоже, конечно, не бог весь что». И тут Петя холодно посмотрел на ухмыляющегося буфетчика. «Вот молодой человек явно в этом понимает». Улыбка с широкого лица парня за стойкой мгновенно испарилась. «Ну, на безрыбье, как говорится...» Маша кинула виноватый взгляд на парня, вздохнув, взяла тарелку с бутербродами и прошла за Петей к высокому столику. Петя разлил шампанское, поднял бокал. «Ну что, за встречу? За чудесный случай, снова сведший нас вместе, так сказать?» Маша отпила из бокала и со сладострастием откусила от бутерброда. «Да ладно тебе, Петька, что ж в ней чудесного?» «В меру интеллигентные люди встретились в музее. Вот если бы мы с тобой столкнулись где-нибудь в рюмочной на вокзале, к примеру, ты в своем костюме за 10 000, а ты в своей новой элегантной полицейской форме», — подхватил Петя. «Кстати, Маша положила в рот остаток бутерброда и чуть было по примеру Андрея не облизала пальцы. «Господи, как же она проголодалась!» «У меня ее нет!» «Да ладно!» — Петя откровенно веселился. «Не удостоили. А тебе бы пошел сизо-голубой. В цвет моего сизого носа, который сразу привлек бы твое внимание в рюмочной». Они весело рассмеялись, как когда-то, дружно прогуливая пары в универе. «Ох, каравай!» — Петя подлил ей еще шампанского. «Как же я по тебе соскучился!» «Ох, Осипов!» — Маша отпила шампанского. По телу разлилось сытое тепло и приятно покалывало в кончиках пальцев. «Божественная смесь колбасы и игристого после рабочего дня!» «Не подлизывайся!» Но Петя вдруг посмотрел на нее со всей серьезностью, и Маша, склонив голову к плечу и подняв глаза на хрустальную люстру, решила сменить тему. «Кстати, что ты думаешь о творчестве Энгра?» Петя нахмурился. «Кого?» «Да ладно, Осипов, это художник, классик. Тот, что рисовал в основном дам, обнаженных и не очень». «Вообще-то, любимец утонченной парижской публики», — с притворной строгостью заявила Маша. «Отличный портретист и знаменитый рисовальщик. Эти самые дамы к нему в очередь выстраивались». «Так а я о чем?» — развел руками Петя. «Одно другого не исключает». «Только для меня, каравай, все эти ребята, ну, я имею в виду живопись классическую», «вариант чуть хуже кодека». «В смысле?» — нахмурилась Маша. «В том смысле?» — интимно взял ее под локоть и повел в сторону зала Петя. «Что даже у самых приличных дам в XIX веке не было приличного фотоаппарата. Поэтому вместо того, чтобы зайти по-простому в ванную, встать, понимаешь, перед зеркалом и сделать штук 10 селфи на последнюю модель айфона», они выстраивались в очередь к таким, как Энгр. Та же фигня с пейзажами. И разница между твоими художниками такая же, как между мыльницей и хорошей камерой с качественным объективом. Будто в подтверждение его слов зазвонил третий звонок. «У тебя?» — наставительно сказала Маша, усаживаясь в кресло в шестом ряду партера. «Очень ограниченный взгляд на искусство». «Ограниченный не значит неверный», — парировал Петя. «И заметь, чем больше совершенствуется фотография, тем хуже рисуют наши современники. Отражение реальности теперь не востребовано. Достаточно просто нажать на кнопку мобильника». «А что востребовано?» — невольно заинтересовалась Маша. «Эмоция», — пожал плечами Петя. «Элементарная эмоция, а ее может вызвать и простое цветовое пятно, или музыка, поэтому мы сюда и пришли». «Это не просто музыка», — сказала Маша, присоединившись к аплодисментам, поскольку оркестр уже вышел на сцену. «Это Бетховен. И вот скажи мне, почему тогда, несмотря на востребованность эмоции, Бетховен в наши дни мало кому нужен?» «А это от того, — ответил Петя, — что большинство умудряется получать свои эмоции от песен Виагры. Кому сейчас нужен Бетховен?» «Мне!» Маша бросила на него чуть рассерженный взгляд и повернулась к сцене. «Я помню», — сказал Петя просто.